Глава 9. В академии время летело незаметно. Я уже уверенно себя чувствовала на других предметах, помимо боевки. Сказалась помощь ректора и ребят. На следующий день после допроса Десмертиарон прислал мне цветы и записку с извинениями. Цветы я оставила, а вот записку сожгла. Ни к чему мне сплетни. И так везде шепотки о моем особом статусе. А ректора тогда я давно простила. Да и дознавателя тоже. Это их работа. Им жизненно важно найти еще живого Дроссе. Только я вот не хочу находиться. Во дворце точно есть предатель, пропустивший последователей Ваоха в наш родовой замок. Значит, как только я откроюсь, он и на меня попытается напасть. А я пока не обладаю уверенностью в собственных силах. На занятиях юноши меня опекали, жалея единственную девочку в группе. Ограждали от нападок Брая. Хотя он и Белинда часто устраивали мне скандалы в столовой, сопровождающиеся активным разбрызгиванием яда и нелицеприятными словами. Это их дело. Я почти не реагировала на нападки, так как весь четвертый виток вставал на мою защиту. На занятиях все тоже ладилось. Но меня смущало отношение ко мне ректора и декана темного факультета. Я никак не могла понять, правда ли это искреннее желание помочь или все-таки флирт? Но, насколько я знаю, в академии это не приветствовалось. Так прошло еще 2 с лишним месяца. Если я и нравилась своим мэтрам-кураторам, то выступали они не очень активно. Поэтому я всегда находилась в состоянии смущения на наших занятиях. «Молодец, Тиана!» — похвалил меня Деривард на проходящем личном уроке. «Думаю, что после бала наши занятия будут уже не нужны». «А как тогда?» — поникла я. Некромантия и проклятие были моими любимыми предметами, несмотря на то, что сердце замирало от близости с ректором Мертиароном. Правда, с этим явлением я так и не разобралась. «Перейдешь в общую группу с некромантами», — похлопал меня по спине. «Тебе нужно поработать в команде. Тебе как-никак. Границы защищать». Я напряглась. Он что, догадался? Но по ухмыляющемуся лицу поняла, что Себастьян имеет в виду обязательную службу в армии после академии. «Спасибо, мэтр Деривард». Я поклонилась. «Не за что», — весело ответил тот. «Как твой призрак и умертвие?» Я вопросительно взглянула на него. «Что ты смутилась?» «Конечно, об этом все говорят. Теперь все темные с факультета пытаются призвать себе наставника. Много хотят», — материализовался Дес Ланселот, хотя я его не призывала. «Рад познакомиться». Себастьян оставался невозмутимым, но в глазах забегали смешинки. «Я — ректор темного факультета Себастьян Деривард», — гордо вскинул подбородок мой преподаватель. «Щенок ты, а не ректор!» Ворчливо начал призрак. «Ланселот!» — прикрикнула я. «Ага, мне еще ссор с преподавателями не хватало!» «Извините, Дес!» — буркнул предок Дроссе. «А я один из основателей этой академии, Ланселот Дроссе!» И пронесся сквозь метра, после бесследно пропав. «Извините!» Понурила я голову. «Он переживает, что некромантов совсем мало осталось». «Ничего», — задумчиво посмотрел на меня преподаватель. «Занимаясь с тобой, постоянно забываю, насколько ты талантливая». «Это что, меня некромант похвалил?» Я вся покрылась румянцем. А он продолжил. «Если основатель Дроссе пришел на твой призыв, это дорогого стоит, Тиана». «Наверное. Пожала я плечами. Если бы еще не грубил и не хамил всем вокруг, я смогла изобразить подобие улыбки». «Тиана», — остановился Себастьян и взял меня за руку. Так происходит что-то из ряда вон выходящее. Рука странно налилась свинцом и пылала. Хорошо, что мэтр этого не чувствует. «Я хотел бы пригласить тебя на бал, который состоится меньше, чем через неделю, в качестве своей спутницы». «Но как же? Я ошарашенно уставилась на него. Я же адептка, студентка. В конце концов, намного младше вас. Ты же знаешь, академия военная. Женщин-преподавателей мало. Не зазорно прийти и со своим любимым учеником. Любимым учеником? Да, ты сейчас самая одаренная из некромантов, Тьяна. Любимая ученица. Он хищно улыбнулся. Вот оно что. Значит, я нравлюсь Себастьяну де Риварду, но исключительно как сильная некромантка. Если он считает, что сделал мне комплимент, то он очень обидный. Простите, но нет, сказала я твердо. Нет? Нет, меня уже пригласили. Решила не ссориться с преподавателем. И это адепт. К тому же, я притворно вздохнула, про меня и так ходит достаточно много слухов. Появление на балу с преподавателем разожжет их еще больше. Я понял, Тьяна. Немного расстроенно проговорил мэтр. Не переживай. Твой отказ на моем отношении к тебе не скажется. И на том спасибо. Уже через 5 минут мы расстались. И ко мне подлетел Ланселот, оседлавший Джастина. С этим надо что-то делать. Уже много учеников пожаловались, что мои подопечные распугивают по ночам неспящих. Правда, у нас строгий отбой. Может, и к лучшему эти их прогулки. «Что он хотел?» — строго спросил мой наставник. Приглашал на бал. «А ты?» «Отказала». «Наша девочка». Призрак развернулся и погрозил кулаком удаляющемуся в другую сторону от кладбища Себастьяну. «Да, я вяло отреагировала, мечтая только добраться до постели и доспать оставшиеся 4 часа перед тренировкой с боевиками. До постели-то я добрела, но весь сон меня мучили кошмары с разгневанной Мортой, которая была недовольна моей нерасторопностью. Да когда же я высплюсь?» Я продрала глаза под уже привычные звуки сирены. «Нет, определенно, наставники боевиков очень жестокие люди. Вот взять Реймонда. Я его откровенно побаиваюсь. Иногда он вставал в спарринг с кем-то из учеников. И того, можно сказать, уносили в больничные палаты. Ни жалости, ни смущения. Мэтр жестко учил нас действиям в бою. Поднявшись и разминая затекшее тело, быстро собиралась на строевую. Опаздывать к декану боевого подобно смерти. Правда, я некромант. Не так уж это и страшно. Шальная мысль закралась в голову. Может, прогулять? Нет. Быть очередной жертвой Деса Арвераса я не готова. Потихоньку студенты собирались перед башней боевиков. Нас всех отправили с разными заданиями и упражнениями. И я, уже не замечая ворчания Рифера и остальных ребят, побежала вместе с однокурсниками вокруг всей академии. Уже после, вся мокрая от пота, злая и уставшая, хотя время только близилось к 8 утра, доползла обратно до своей комнатки. «Мне нужны каникулы», — страдальчески ныла я, завалившись на кровать. «Ты? Дерассе», — мигал глазами мой наставник. «Дерассе не ноют и не жалуются». «Но никто об этом не знает», — дернула я подбородком. «Так что могу и проявить слабость». «Только не в мою смену», — я махнула рукой. Приняв душ и полностью собравшись, побежала навстречу новому дню в столовую к друзьям. В академии уже все стало привычным и родным. Я традиционно улыбалась Десае и Агате, получая вкусные блюда. А она взамен получала свободные вечера, когда кто-то из нашей компании приходил использовать бытовые заклинания. Другие адепты прознали про наш коварный план получения вместо овсянки сытных сырников или еще чего-то повкуснее. Но Агата упорно отбивалась, говоря, что у нее уже достаточно помощников. «Всем доброе утро!» — счастливо начал Рифер. «Для кого доброе, а для кого не очень?» — зевая, ответила я. «Совсем не высыпаешься?» — участливо спросила Лекси. Я зажмурила глаза и чуть не клюнула носом в тарелку. «Да», — я пожала плечами. «Еще немного, и я просто не услышу эти проклятые звуки в нашем корпусе. Я сварю тебе настойку», — погладила меня по руке подруга. «Будет легче держаться после бессонных ночей». Я перехватила ее руку. «Спасибо». Лекси только улыбнулась. «Очень надеюсь, что настойка будет у меня уже сегодня, так как вечером занятие с ректором». «Тьяна», — обратился ко мне Эйнар. «Ты еще не решила? Ну, насчет бала?» Закончил он. «Пока нет». Я вздохнула. «Моя бы воля, и я вообще бы туда не пошла». «Это ты зря», — встрял Лукас. «Почему?» «Там всегда весело. Ректор и преподаватели тоже участвуют в танцах. Обязательные фейерверки. Лучшие музыканты. Адептам даже разрешено вино». «Лучше бы они нам спать разрешили подольше», — ворчливо заметила я и обратилась опять к пригласившему меня дракону. «Эйнар, не принимай близко к сердцу. Я просто боюсь идти на танцы, поэтому так долго раздумываю. Но обещаю дать ответ в течение 2 дней». Мой друг просиял. Реферу пришлось пихнуть его в бок локтем, чтобы стереть мечтательную улыбку. И чем я ему приглянулась? Эндрю и Грегор воодушевились, узнав, что будут алкогольные напитки. Мальчики всегда остаются мальчиками. Я бы так радовалась, разреши ректор всем боевикам на утренние построения не вставать, а некромантам не поднимать нежить по ночам, а заниматься только разбором своей постели. Сегодня на занятиях я не блистала, предпочитая прятаться за спинами драконов и Лукаса, а вечером поплелась к Бастиану. С того дня, когда мне устроили допрос, я его избегала. Ходила на его занятия, но старалась держаться максимально отстраненно. Но сегодня что-то пошло не так. «Привет, Тьяна!» Веселым взглядом встретил меня главный дракон Академии. «Здравствуйте, Десректор». «Когда ты уже привыкнешь называть меня по имени?» «Когда вы перестанете быть моим ректором?» Закатила глаза я. Я в целом заметила, что в присутствии этого мужчины я либо краснею от смущения, либо сижу с закатившимися до затылка зрачками. «Ладно», — махнул он рукой. «Слышал про твои успехи. Преподаватели тебя хвалят». «Спасибо». Я смущенно зарделась. «Ну вот, опять краснею. Они очень добры ко мне». «Тогда начнем. После этого смогу сказать, за дело они тебя хвалят или за красивые глаза». Задумчиво пробормотал Бастиан. Я, похоже, вспыхнула еще сильнее. Мне очень тяжело давались занятия с ним, так как, находясь рядом, я невольно отмечала каждый момент нашего тесного сотрудничества. Что говорить, ректор мне нравился как мужчина, хотя я и пыталась это отрицать. После разбора всех предметов я отвечала на разные вопросы по учебе, а Десмертиарон оценивал мои знания. С его помощью я уже догнала свой виток по знаниям и с большим нетерпением, но в то же время с большим страхом, ожидала, когда он скажет, что наши занятия уже не понадобятся. А ведь все к этому шло. «Тьяна», довольный моими успехами, ректор обратился ко мне. «Да, Десректор». «Я думаю, что после бала тебе уже не понадобится помощь по всем предметам. Ты превосходно справляешься». Ну вот, о чем подумала, то он и озвучил. «Вы уверены?» — спросила я не своим голосом. «Да», — улыбнулся мужчина, отмечая мою реакцию. «Но если ты расскажешь, какой у тебя второй скрытый дар, то, возможно, буду преподавать обращение с ним». Я потупила глаза. Про скрытый дар говорить не хотелось. Они и так что-то подозревали про меня. А тут я практически расписываюсь в том, что я Дерассе. У меня нет второго дара. Богиня Мурта меня точно накажет за такое количество вранья. «Ну-ну», — уже серьезно сказал Бастиан. «Не знаю, почему ты его скрываешь, но что у тебя такое имеется, я уверен». Я молча развела руками. «Хорошо», — смирился мой преподаватель. «Я еще хотел задать тебе один вопрос, и надеюсь, ты ответишь положительно». Я вся напряглась. не хочешь ли ты пойти со мной на бал в академии, чтобы я тебя сопровождал?» Пытливым взглядом он смотрел на меня, отмечая реакцию. «Вы?» «Да, я». «Конечно, хочу. Всеми руками и ногами. Но ответила: простите, но нет». «Почему, Тиана?» Бастиан встал из-за своего стола и подошел к месту, где я сидела, нависая надо мной. Сердце сразу заколотилось. Я почувствовала жар от своих щек и тепло мужского тела напротив, а еще еле уловимый древесный аромат. «Вы ректор, брат императора, а я Десая», — пискнула я, отодвигаясь на стуле подальше, чтобы не чувствовать притяжения. «И что?» «Вы действительно не понимаете. Я уже бесилась. Про меня и так шепчутся на каждом углу, когда я иду на занятия с вами. Что говорить, если я приду на бал с ректором?» Я встала и начала ходить из стороны в сторону, держась за голову и взъерошивая свою львиную гриву. «Что вы? Что Дезда Ривард? Вы совсем меня не уважаете?» Я пронзительно посмотрела на дракона. «Неужели вы не задумывались, что будут говорить обо мне учащиеся, придя я в сопровождении вас или Деса Некроманта?» «Сеп!» — зарычал Бастиан. Он что, только это услышал?» «Тебя еще пригласил Себастьян де Ривард?» — зло спросил ректор. «Да, я тоже ответила отказом. Я либо пойду с учеником, либо не пойду вообще». Я села обратно на стул и скрестила руки. Так мы смотрели друг на друга примерно минуту. Потом я молча вышла. Занятие было безнадежно испорчено. Уже почти шагом спустилась на 2 этажа ниже и застыла в коридоре, приводя свои непрошенные чувства в порядок. Хотела ли я пойти на бал с Эйнаром? Нет. С Деривардом? Точно нет. А вот с Бастианом хотела, но не могла. «Великая Морта, почему ты так несправедлива?» Следующий день не принес ничего интересного. Я все так же плохо спала, мучаясь кошмарами, насланными богиней. «За что она так со мной? Почему нельзя сказать прямо? В любом случае, время выполнения обещания уже поджимало, и пожаловаться некому. Хотя Ланс тихо обратилась к призраку с утра. Нет у тебя мыслей, кто же все-таки хранитель ключа?» Призрак, застывший около моего шкафа, заметался. «Нет, Тиана». Он был расстроен. «Я летаю по академии и присматриваюсь к ученикам, но никто не вызвал моего подозрения». Я только вздохнула. Морта жестоко в гневе. Я уже почти месяц сплю урывками из-за ее недовольства. «Джастин», я обратилась к умертвию. «А ты что думаешь?» «Что вам надо присмотреться к своему окружению», — философски заметил он. «Почему?» Я удивилась. «В моем окружении особенно загадочных лиц не водилось. Кроме меня, конечно. Обо всех понятно, кто есть кто». «Если Дес Ланселот проверил остальных студентов, то к вашим друзьям он не присматривался». «Это и так очевидно, Джаз». Назвала я коротким именем скелет. «Но из девушек я дружу только с Десаей Тревиль, которая свое происхождение подтвердила, и Десаей Агатой, которая по возрасту не подходит». Мы оба шумно выдохнули. Наша теория с Ланселотом трещала по швам. Где мне найти принцессу Датхара? Да еще и казалось, что все мы притянули за уши, и хранителем ключа мог оказаться любой из рода Датион, но таковых в академии не училась. На завтрак я шла в полном смятении и с очень помятым видом. «Смиритесь, друзья. Ваша некромантка такая некромантка. Тиана!» — опять обеспокоенно начала Лекси. «Я же приносила настойку. Что с тобой? Сон стал еще хуже», — пробурчала я. «Расскажешь, что тебя гложет?» — тихо пробормотал Рифер. Я взглянула на дракона. За 3 месяца он и Лекси стали мне практически братом и сестрой. Могу ли я поделиться с ними своими тревогами? Может, потом? Я традиционным жестом пожала плечами. Занятия шли своим чередом. На них я больше отмалчивалась, но предметы знала. Бастиан хорошо натаскал меня. Каждый раз, когда о нем думала, сердце замирало. «Великая Морта, почему? Он же дракон, еще и из императорской семьи. Из всех доступных мужчин, почему только он вызывает столько эмоций? Интересно, вызываю ли я столько противоречивых чувств у него?» Украдкой я глядела на преподавательский стол, но предмет моих воздыханий отсутствовал. А вот Себастьян де Ривард, наоборот, каждый раз обозначал свое присутствие, подходя и здороваясь. «Доброе утро, адептка!» Весело начинал он. «Здравствуйте, мэтр!» Заупокойно заканчивала я. Как я ни старалась, лишнего внимания от главного некроманта я избежать не могла. А вслед за мной это начали замечать и другие ученики. Каких-то особенно жестких слухов обо мне не ходило, так как я не давала повода. Но слава любимчика и смазливой мордашки за мной сильно укрепилась. Так или иначе, пришел вечер, и я, уставшая, еле добрела до своей комнаты. Буквально через 5 минут ко мне постучались. «Тьяна, это пришла обеспокоенная моим видом Лекси. Перестань делать из нас дураков. Скажи, что у тебя случилось?» А я в этот момент почувствовала себя такой беспомощной, что не смогла отказаться от протянутой мне руки. «Богиня Морта», — обиженно начала я, присев на кровать. «Что?» — не поверила сказанному подруга. Я подняла глаза на нее. «Со мной случилась богиня Морта, Лекси». Я обреченно вздохнула. «Если хочешь знать подробности, тебе придется принести клятву о молчании». «Хорошо», — кивнула та, глядя наивно распахнутыми глазами. «Клянусь, я думаю, что Лекси в прошлой жизни была олененком. Она такая трогательная и наивная». Быстро произнеся необходимые слова клятвы, она проткнула запястье, чтобы выпустить капельку крови. Вокруг нас развернулись золотые искры. Клятва богами была принята. Я начала свой рассказ. «Я спасла ректора», — подытожила я, рассказав почти без подробностей сцену с хаоситами, и обещала Морте, что помогу. А еще я поведала про реку истины, не раскрывая, кто мог быть хранителем ключа. «Да, дела», — задумчиво проговорила подруга. «А теперь она мучает меня в сновидениях, так как ее поручение не выполняется. Тьяна, ты можешь принести мне аналогичную клятву?» Вопросительно взглянула на меня Лекси. «Могу». Еще не понимая, зачем, я согласилась. Священные слова были произнесены еще раз, но теперь мной, и уже знакомый свет разлился между нами. «Слушай», — заговорчески произнесла она, «мой скрытый дар состоит в том, что я вижу сквозь любые иллюзии. Лекси», — я недоверчиво посмотрела на девушку, «это очень ценный дар. Я знаю», — кивнула она. «Поэтому я его и скрываю. Понимаю». Я задумчиво потерла нос. «Нет, не понимаешь, Тьяна», — щелкнула подруга по нему. «Для тебя это почти спасение». «Почему?» — удивилась я. «В библиотеке уже 4-й год я вижу иллюзию ниши». «И что?» «А то, что там коридор вниз, в подвалы Академии». Она воодушевленно наклонилась ко мне. «Про реку истины почти ничего не известно, но в упоминаниях в летописях она всегда была подземной». «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Я натыкалась на упоминания», — уклончиво отвечала лекарша. «Хорошо». Я все еще пыталась осознать сказанное. «Что хорошо, дурочка?» — она улыбнулась. «Скорее всего, мы там что-то сможем найти, а возможно и саму реку. По преданиям, Академия стоит на священном месте. Почему бы ей не стоять на реке?» «Да», — завороженно отвечала я. «В этом ты права. А почему сама за столько времени туда не проникла?» Девушка только пожала плечами. «Ты не представляешь, сколько схронов я вижу по Академии. Какие артефакты чувствую. Если в любом древнем месте реагировать на это, рано или поздно вызову подозрение. А говорить о Даре я не хочу. Она виновата потупила глаза. Я ее понимаю. Про свой ментальный дар я же тоже молчала. Всех сильных магов может использовать корона, не спрашивая нашего мнения. Мы сможем туда спуститься? Я думаю, да, уверенно ответила Лекси. Но предлагаю оставить это до бала в честь новогодия. Ты права, я кивнула подруге. Всем будет не до нас, и библиотекарь ничего не увидит. На том мы и порешили. Бастиан, Мертиарон. После слов Тьяны я долго и молча сидел за своим столом, осознавая. Значит, мой друг Себастьян тоже проникся интересом к адептке. Это нехорошо, но и неплохо, судя по ее реакции. Она жутко недовольна происходящим, но эту ситуацию стоило прояснить. Я в два шага, используя привилегию строить порталы в академии, дошел до преподавателя темных искусств. «Надо поговорить, Себ», — взмахнул я рукой, отзывая преподавателя от пятикурсников. Те только уши навострили. Никакого чинопочитания. «Это не ждет, Бас?» Вопросительно взглянул на меня некромант. «Вообще-то ждет». Я вздохнул. «Я присяду?» Мой друг только кивнул, продолжая объяснять способы нанесения увечий личам. Тема сложная, так как этот монстр считался одним из высших умертвий. После занятия он встряхнул руками. Отчего так не терпелось ректору, что он пришел ко мне, не дожидаясь окончания занятий? Весело вопросил Дерривард. Вот он, бич моей фамилии и положения. Может, девушка? Вкратчиво вторя его тону, ответил я. Я даже догадываюсь, какая. Спокойно ответил Себ. Объяснись, почему должен? Он внимательно посмотрел на меня. Или у тебя какие-то особенные права? Она адептка, а ты ректор. Все дальше топил меня мой друг. Она спасла меня. Я сделал акцент на слове «спасла». Она — некромант, — обозначил Дерривард. Так мы ни к чему не придем, — устало заметил я. Да, Бастиан, — почесал голову Себастьян. Не хочу ругаться с тобой из-за девушки, но и своего не упустишь. Я внимательно взглянул на преподавателя. «Да, ты прав». Он смело ответил на мой взгляд. «Тьяна — редкий некромант с развитым даром. Сам подумай, свяжи она свою жизнь с еще одним некромантом. Какой силой могут быть наделены их дети? Ты только об этом думаешь. А ты?» — усмехнулся Себастьян. «Не об этом?» Я задумался. Я действительно не думал об этом. Эта девушка почти пожертвовала жизнью, пытаясь спасти меня. Пустилась в какие-то авантюры с богами, скрывая подробности от наставников. Последнее, что меня интересовало, это генофонд, который она могла передать потомкам. Да, некроманты на вес золота. И даже бастарды могут удачно сделать партию, так как это самые востребованные маги во время войны. Но когда я думал о юной рыжеволосой девочке, у меня таких ассоциаций не возникало. Я искренне за нее переживал. Нет, Себ, я устало покачал головой. Я думал не об этом. Я удивлен, вскинул брови тот. Но облегчать тебе жизни не буду. Да и сам посуди. Он не отводил взгляд. Ты брат императора. Не сегодня-завтра отбор сделают по твою душу. Как ты думаешь, позволят тебе жениться на девочке-бастарде, пусть и от прославленного прародителя? Нет, тихо заметил я. Ревенер отличался терпимостью, но тут бы стал непреклонен. Тьяна он сам точно выдаст замуж. Не даст долго ей гулять на свободе, но не за члена императорской семьи. Даже дружба с Рифером ей не поможет. И как мне уберечь эту девочку? Для нее и правда лучший вариант — замужество с некромантом. Но как же эта мысль бесит всю мою звериную и даже человеческую сущность? «Оставь ее», — спокойно продолжал декан темного факультета. «Ты не сможешь ей помочь. Даже император сделает выбор в мою пользу. А ты интересовался ее чувствами?» С вызовом спросил я. «Какая разница?» — махнул рукой Сеп. «Рано или поздно ее поставят перед выбором, а я...» — указал он на себя. «Идеальный вариант. Ты сам знаешь, что третировать или обижать ее я не буду». «Орочий некромант. Я знаю. И знаю, что ей следовало бы согласиться на ухаживание Себастьяна. Но не могу сам это осознать. Посмотрим», — бросил я декану темных. «Бас», — обратился тот ко мне, — «в нашем споре не используй власть». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда и ты не используй свое положение». «О чем ты говоришь?» — скинулся мой друг. «Не сообщай ей о возможной реакции моего брата». «Хорошо», — устало кивнул некромант. «Но ты же понимаешь, что это тебе не поможет, пока я не готов это с тобой обсуждать».